Конечно, с течением времени все после света изменялись, по мере того, как забывали свою земную жизнь. Но только один, Майки, мог сам выбрать, что и как в себе переделать. Он мог превратить себя во что угодно. Но так было когда-то. С тех пор, как он стал самим собой, физически он не изменился ни на йоту. «Это все твоя вина!» — бросила Нали в один из моментов душевной слабости. Но та лишь плечами передернула. «Не можешь изменяться? А я-то при чем? Не надо обвинять меня в своих проблемах». «Ну, конечно, так. Но все равно это была некоторым образом ее вина. Чтобы что-то в себе перестроить, Майке было необходимо очень сильно этого захотеть. А поскольку Алле он нравился таким, каким был, то он просто недостаточно сильно хотел меняться». «Но ведь Алле сейчас здесь нет, так ведь? Она ушла скинджекить, практиковаться в своем умении. Так почему бы Майке не потренировать свое? Если ему удастся произвести в себе хотя бы крохотную метаморфозу, это докажет, что он еще не совсем растерял свой талант. Докажет, что Майки МакГилл вовсе не обречен быть симпатяшкой и милашкой по чьей-то злой воле, а остается таковым по собственному выбору. Поэтому Майки решил не терять времени зря и попробовать. Все равно приходится сидеть здесь, на окраине городка, и ждать Алли». Он сосредоточился на руке, стараясь силой мысли и воли модифицировать реальность. «Неважно, что и как там у него изменится. Главное — изменится». Он так глубоко сосредоточился, что ему показалось, будто даже солнце в небе померкло. И кое-что случилось. Кожа между пальцами начала зарастать. Вот это да! Радостное возбуждение Майки росло по мере того, как его пальцы обзаводились перепонкой. Конечно, она доходила только до самого нижнего сустава, но все же. И к тому же превращение случилось гораздо быстрее, чем раньше. Когда он был МакГиллом, ему на подобную метаморфозу понадобилось бы никак не меньше нескольких дней. Может, то, что он так долго был нелюдью, сделало его более податливым и эластичным. Всего полчаса без Алли. И вот, пожалуйста, какой блестящий результат. Вот тут-то его эйфории пришел конец. Великолепное происшествие показало свою мрачную изнанку. «Означает ли это, что я очень быстро снова стану монстром, если Алли не будет рядом?» Сквозь растопыренные пальцы он увидел торопящуюся к нему Алли и рефлекторно спрятал руку за спину. Чуть не выругался. «Так зазеваться!» Едва не попался. «Пошли отсюда», — сказала его подруга. «Я закончила свои дела». «Что ты долго?» Она пожала плечами. «Там было много чего интересного почитать. Куча всяких статей». Майки уже было подумал, что легко отделался. Но в эту секунду она спросила. «А почему ты прячешь руку?» «Вовсе не прячу», — возразил он, однако руку из-за спины не вынул. В глазах Алли появилось озабоченное выражение. Наверное, она вспомнила что-то не очень приятное, случившееся с ней во время скинджекинга. «Пойдем, пойдем», — заторопилась она. «Что-то мне это место не нравится». Майки взглянул на лошадь, и в то же мгновение Алли схватила его за руку и выдернула ее из-за спины. Он сморщился, сообразив, что его застигли с поличным. Вернее, с поручным. Но, к его изумлению, перепонка между пальцев исчезла. «Хм-хм», — протянула Алли. «Ничего, похоже, правду сказал». Он сомкнул вместе их ладони, переплетя ее пальцы со своими. «С какой стати мне тебе лгать?» Алли крепче стиснула его пальцы и улыбнулась. «Ты теперь человек, а люди просто обожают врать». Они уселись на лошадь, и Майки подумал. Он стал куда более похож на человека, чем ему казалось, потому что он не только солгал, но эта ложь сошла ему с рук. Городишко кончился, пошли поля. Алли и Майки наткнулись на старую сельскую дорогу, которая больше уже не являлась частью живого мира. Здесь Майки пришпорил лошадку, и та пошла рысью, чего никак не могла сделать на мягкой, податливой почве живой земли. Ехать по твердой дороге было куда веселей. Алли сидела у Майки за спиной, и ему нестерпимо хотелось узнать, о чем она думает. потому что, хотя она и была совсем близко, ему казалось, будто между ними мили и мили. Он по-прежнему дулся на нее за то, что она бросила его и ушла на скинджекинг, но разумно помалкивал. Али была самой острой на язык девчонкой, какую он когда-либо встречал, и выиграть в споре против нее у него не было шансов. Она наверняка найдет 1000 аргументов, почему она имеет право заниматься скинджекингом, когда ей заблагорассудится, и оставлять его в одиночестве, ожидать конца ее развлечений. Если уж на то пошло, это ж не ее вина, что он не способен делать то же самое. Как-то раз она сказала ему: «Неужели ты думаешь, что я не научила бы тебя, если бы сама понимала, как это происходит?» Ну что ж, может быть, и научила бы, а может и нет. Все-таки он был монстром, и кто знает, что бы из этого вышло, получи он такую силу. Уж, наверное, ничего хорошего. Сейчас, проскакав по холмам Вирджинии и въехав в Теннесси, Майки вынужденно признался себе в том, в чем избегал признаваться за все время их совместных странствий.